М, ты тоже прости, я не хотел пользоваться твоим положением, и, ты вовсе не обязана. Начал отговариваться в ответ парень, чем лишь вызвал ее смех, когда женщина поняла, куда двинулись его мысли. Лекс, она все же преодолела легкое смущение от своего порыва и подняла взгляд, вновь встречаясь с его, после чего взяла его лицо в ладони и аккуратно приподняла, заставив посмотреть на себя и не отводить глаза. «Все в порядке. Я сама этого хотела. Ты меня не заставлял и не пользовался. К тому же, если ты следил за похождением команды паучихи, то в курсе, что с моими силами заставить меня было бы сложно». Точно, он все же улыбнулся, чем умилил ее. Ах, внезапно она ощутила, как его пальцы сжали ее ягодицы под халатом, вызвав приятную дрожь и табун мурашек по коже. «Ой, прости, я не специально». Сразу убрал свои руки Лекс, отступив от женщины, чем разорвал, к ее большому неудовольствию, их объятия. Ничего, придя в себя окончательно, Тереза только отмахнулась от его переживаний. «К тому же мне все понравилось», — подмигнула она ему, чем окончательно смутила. «Эль, ладно, в общем, ты тогда отдохни пока, я постараюсь достать одежду для тебя и...» Вот, он положил на край кровати кругляш передатчика. «Я его проверил, там все в порядке. По крайней мере, он точно работает и... Я пойду, мне надо поскорее показаться дома, иначе тетя с дядей будут переживать, если не найдут меня утром в комнате». С этими словами молодой человек поспешил уйти, оставив Терезу в одиночестве. Тереза упала на кровать, стараясь отрешиться от всего и одновременно разобраться в себе. Ее поступок, он был таким глупым, таким импульсивным. Она думала, что давно пережила этот период в своей жизни. Это было именно то, отчего она отговаривала Фелицию. А теперь, что теперь делать, и как заставить себя видеть в этом Лексикова-то другого? Даже осознавая все, она все равно не могла отделаться от странного чувства, что это именно он, тот самый, ее Лекс. Все ее чувства говорили об этом. Даже паучье чутье, казалось, всеми своими несуществующими лапками было за то, чтобы она схватила этого парня и забрала в свою паутину. Ох, черт, как же все сложно. Неужели я такая дура? Спрятав лицо в подушку, проговорила сама себе Тереза. Вот только сколько себя не уговаривай, ощущения на губах и теле от его прикосновений никуда не пропадали, заставляя вновь и вновь прогонять их в голове, вспоминая это чувство комфорта и чего-то родного, такого правильного. Она и с другими мужчинами не могла встречаться после Ликса, предпочитая рукоблудие, потому что все они казались какими-то чужими, инстинктивно вызывая какое-то отторжение на уровне внутреннего инстинктивного восприятия. Почти то же самое было у Фелиции, но там все сложнее, учитывая ее непростое прошлое. Даже Гарри был хорошим другом и крестным отцом для их дочерей, но не более. А тут, это было как дурман, самое настоящее наваждение. Вот только, в отличие от тех иллюзий, которые наводили на нее всяческие преступники и злодеи, от этой не хотелось избавляться. Да и надо ли? Стоп, Тереза, это опасные мысли. Вы из разных миров, тебе скоро уходить отсюда, а он останется. У вас ничего не выйдет. Если только небольшой курортный роман, последняя оговорка вновь вызвала в ней приступ стыда за свои желания. Вот черт, я попала. Надо отвлечься. Женщина резко встала, подползла к краю кровати и схватила передатчик, после чего, быстро тот осмотрев, нацепила на положенное место, включив прибор. «Так, меня кто-нибудь слышит? Мама, Тесса». Сразу несколько голосов в голове дали понять, что передатчик действительно работает, а еще то, что они и сильно переживали. Осталось лишь уточнить, что там случилось, после того, как ее вырубило, и что с остальными. Плюс понять, насколько решена проблема с вампирами. Да, дела и заботы, а также ответы на вопросы, вот то, что ей нужно, чтобы отвлечься от проблем собственных взбунтовавшихся чувств. Как назло, вновь она увидела образ Ликса, но уже совершенно определенно того, который был тут пару минут назад, сжимая ее в своих объятиях. Интересно, а почему на нем были перчатки? Заметила она одну деталь, что ранее не бросилась в глаза. Странно, что она совсем не ощущала их, когда касалась его рук. Перчатки, у него, так, где ты сейчас находишься? И с кем? Голос Фелиции вновь вернул Терезу в реальность, заставив проклясть свой язык, а также то, что порой этот передатчик транслирует то, что ты говоришь, если четко это не отделить от послания другому абоненту. Энда, проблемы от подруги ей точно обеспечены, если она только узнает, что тут было недавно. Оставив Терезу в комнате предаваться своим переживаниям и строить планы, как можно отсюда свалить, не потревожив охраны, я направился в сторону своей лаборатории, которую прошел насквозь и вышел к лифту, что должен был провести меня в куда более приватное и закрытое место. Пока кабина спускалась, я снял одну из перчаток, тоже одна из последних разработок, что должна достаточно точно передавать тактильные ощущения, но в то же время защищает от вредных воздействий внешней среды, вроде кислот, высоких или низких температур, а также ударов тока. Небольших, само собой, но даже так уже большое подспорье для многих лаборантов. Да и не только. Все же материал даже на разрыв весьма прочный, что не позволит его прокусить животному или пробить жалом ядовитого насекомого. Хм, вид рук меня не обрадовал. Надо будет придумать объяснение для семьи. Вряд ли они не заметят того, что у меня слегка изменился имидж. С другой стороны, объяснять следы своего проклятия на руках будет еще сложнее. Ничего, я уже примерно знаю, как это провернуть. Сделаю на основе искусственной кожи покров, что должен будет имитировать ожоги, после чего отговорюсь, что получил их, когда проводил эксперименты в лаборатории. Этого хватит для тети с дядей. А вот эти героини догадаются, что это я заполучил, когда вытаскивал Терезу из огня. Там его было много, так что и с этой стороны проблем быть не должно. Вопрос лишь в том, сойдут ли эти отметины или нет, и как быстро. В прошлом это проходило поначалу довольно быстро, буквально за считанные часы, но и организм у меня был иной. Хотя столько сил я сразу не выпускал обычно, до первого столкновения с асами. Ранее были лишь тренировки с отцом и его гвардией, до подавления бунтовщиков. Там хватало и моих небольших воздействий. Ладно, потом подумаю, что с этим делать. Сейчас куда важнее то, что по прибытии я обнаружил сигнал от Лауры. Это означало, что в ее работе вместе с Уолтером что-то пошло не так, причем настолько, что ей понадобилось связаться со мной, и это накануне предстоящей операции. Нехорошо, следует как можно быстрее решить этот вопрос. С этими мыслями добираюсь до комнаты переговоров. Она представляла собой небольшое помещение со столом и большим мозаичным экраном, с креслом перед ним. Тут стояло самое совершенное оборудование, которое только удалось достать и усовершенствовать, имея связи Ромаса и Паука, а также ресурсы Аскарпа. Сажусь в кресло, снимаю халат и надеваю шлем, после чего даю сигнал на установку связи. Спустя несколько секунд пришел отклик. Экран включился, показывая лицо моей напарницы. «Приветствую тебя, Лаура. Твой запрос стал большой неожиданностью», — говорю ей измененным голосом, стараясь уловить малейшие изменения на ее лице. Пока что было все в пределах ожидания, радость от возможности увидеть, печаль, что не так, как ей бы хотелось, небольшая капелька вины, что в моем поручении произошли накладки, а также решимость со всем справиться, если я того пожелаю, радикально. К сожалению, ее сложившийся характер не подразумевал широкого спектра решения вопросов, в основном нацелившись на старую поговорку «нет тела, нет проблемы». Детство в не самых лучших условиях до нашей встречи сильно сказалось. Что случилось? Мы смогли выйти на того человека, о котором ты говорил, но все оказалось несколько сложнее. Хм, я облокотился о стол, сложив руки в замок. Он оказался сильнее, чем вы ожидали. Или дело в постороннем вмешательстве. И то, и другое, кивнула Лаура, чем подтвердила мои худшие опасения. Тем не менее, раз она говорит достаточно спокойно, то все не настолько страшно, насколько могло бы быть. У нашей цели оказалась поддержка, очень необычная. Настолько, что ты решила связаться со мной, не спрашиваю, а утверждаю. Интересно, значит, тот парень куда интереснее, чем я думал поначалу. И наше сотрудничество может оказаться более перспективным, или закончиться раньше, чем хотелось бы. Дай нам поговорить. Да, сейчас, кивнула Лаура, будто ожидала таких слов, после чего изображение отключилось, чтобы показаться спустя несколько секунд. И теперь я видел перед собой расположившегося на диване того самого парня, который был на нескольких фото наших людей из сети. Уже не столь вальяжный, несколько синяков на лице, раны, залепленные пластырем, бинт на левой стороне лба, а также перемотанная правая рука. Только взгляд все тот же, насмешливо внимательный. Но он удостоился моего взгляда лишь на пару секунд. Куда интереснее была вторая особа. Бледная кожа хорошо контрастировала с темной копной волос в форме каре, как и с таким же оттенком вполне себе неплохого защитного костюма, сейчас имевшего несколько повреждений, также наспех закрытых подручными материалами. Особо привлекал к себе внимание ее левый глаз, заключенный в черный вытатуированный круг, хотя, возможно, это было странное родимое пятно. Очень узнаваемый вид. Домино. Паук, блять. В сердцах ругнулась наемница, что до того пересобирала пистолет, также узнав меня. У нас серьезные проблемы, Уэйд. Это уже было обращено к мужчине на диване. Серьезнее, чем в Афганистане. Спросил у нее тот, на порядок. Хах, значит, ты серьезный парень. Весело заключил перебинтованный, вновь повернувшись к экрану. Странный малый. Узнал, что я очень опасен, но ничуть не испугался и даже не напрягся. Профессиональная деформация, и значит, эта крошка была права, когда сказала, что разговор того стоит, кивнул он в сторону фыркнувшей Лауры. Определенно, кивнул я в ответ. Теперь мне понятна сложность моей напарницы, Домино, довольно известная в узких кругах наемница, успела отметиться во многих спецслужбах, после чего вышла на вольные хлеба. Лично пересекались лишь однажды. Она тогда работала в АНП и охраняла какого-то ученого, которого мне заказали большие шишки из правительства. Вернее, не мне, а Рамасу. Тот парень был гением, но не пожелал отвечать дяде Сэму взаимностью, а надавить на него оказалось сложно, вот и решили убрать помеху в назидание другим. Вот только у того типа были свои покровители в его текущих проектах. Подозреваю, что там также была замешана ГИДРА, которая не желала усиления конкурентов. Так вот, это домино оказалось непростой штучкой. Одно то, что она смогла меня заметить и даже попыталась дать отпор, говорит само за себя. Но кроме навыков было и еще что-то. Ее ловкость, выносливость, координация движения и все прочее было на недосягаемой высоте. А то, как она читала территорию вокруг, пожалуй, тогда мне едва хватило навыков и способностей, чтобы выполнить задание и уйти. Удалось заманить эту штучку на высотку и подорвать этаж, чтобы скинуть ее вниз. По-другому отвязаться просто не получилось. Эта фурия слишком сильно разозлилась, когда увидела своего подопечного с перерезанной глоткой. Я даже подумал, что удалось ее прикончить, но потом пошли слухи, что видели ее то тут, то там в разных заварушках. Ближний Восток, Азия, Европа, да и в Америке отметилась. Правда, больше наши пути не пересекались. Хм, судя по ее эмоциям, она на меня уже не злится. Это хорошо, а то от женщины всего можно было ожидать. Рад, что профессионализм в ней возобладал. Но должен сразу сказать, что приглашать на разговор ты не умеешь, махнул тем временем на меня рукой мужчина. Хотя за крошку с коготками респект, а вот стрёмный дед тут не в тему. Весь настрой мне отбил. Возмущенно заявил мне этот клоун, намекая на хардески. Пытается выбить меня на эмоции, глупо. Делаю скидку на то, что он обо мне не в курсе, в отличие от его знакомой, которая только закатила глаза на такое поведение напарника. Придется компенсировать. Одолжи мне эту прелесть на денек, и мы квиты. Обещаю, что верну целый. Во всех смыслах, если ты понимаешь, о чем я, еще и бровями игриво подвигал, отчего Лаура буквально зашипела, выдвинув свои когти. Не стоит, одного моего слова пока еще хватало, чтобы она успокоилась. Вернее, временно отложила расправу над этим идиотом с языком без костей. К тому же я думаю, что в предложении нашего нового друга есть рациональное зерно. В ответ на меня с удивлением посмотрели все присутствующие. Даже на фоне кто-то закашлялся, чем-то подавившись. Ага, вот и мой ручной вор нашелся. Правда, и это произнес сам Джонни Сальвини, пожалуй, удивленный даже больше остальных. Правда, ведь это вам нужно для того, чтобы вскрыть один интересный объект, не так ли, Хаэм? После моего ответа мужчина посерьезнел и отбросил шутливость. Значит, ты тоже хочешь поквитаться с мастерской? Скажем так, их деятельность мне сильно не нравится, и я готов рассмотреть возможность сотрудничества с теми, кто солидарен со мной в этом настрое. Если мы договоримся, то моя дорогая Лаура будет идти в комплекте с моим словом. И в чем же заключается предложение? Для начала, обмен информацией об объекте, затем уточнение целей, а после составления плана и сама операция. Если все пройдет в положительном ключе, то обмен контактами для дальнейшей возможности сотрудничества. Я не то чтобы командный игрок, усмехнулся парень, поправив дернувшуюся руку в бинтах. Все мы достаточно самодостаточны, пожимаю в ответ плечами, но иногда стоит уступать дорогу логике и здравому смыслу, и учитывая то, что мне известно о нашей цели, без нашей помощи твоя работа может как минимум сильно осложниться, а как максимум, сомневаюсь, что Домино захочет вернуться на лабораторный стол». На последних словах названная девушка вздрогнула и посмотрела на меня одновременно испуганно и убийственно. «Есть. Значит, мои слова попали в цель. Она из одного из тех проектов. Лаура была в 10-м, Алкимакс работает над 11-м. А что в остальных? Похоже, также работа над повышением возможностей людей или мутантов. У Домино, скорее всего, это связано с сенсорикой или предвидением. Какая-то форма интуиции. Сложно сказать без исследования». Лишь на основании единственной стычки. Но если повезет, она станет одной из тех, кто пойдет за мной. Такие способности были крайне полезными во времена отца, и очень редкими. Настолько, что в составе всадников лишь единожды был участник с их аналогом. Раздор имела скверный характер, подчиняясь лишь мне и императору. Вечно встревала в склоки с другими, но при этом во время миссии была незаменима. Одна из единиц. Кто оставил свой пост по достижении старости. Возраст и ранения в битвах сыграли свою роль, она больше не могла оставаться с нами на равных. Отец предлагал ей пройти процедуру переноса сознания в молодое тело, но Клея отказалась. Решила уйти вместе с семьей, которая обзавелась к тому времени, с детьми, внуками и правнуками. В последний путь по реке мертвых ее провожал весь клан, чья колонна тянулась от города к храму на протяжении десятков километров. Я сам это наблюдал со стороны, не желая участвовать. К тому времени моя слава уже успела поселить страх в сердцах подданных Вечной Империи, так что я не хотел расстраивать последний путь своей подруги невместными эмоциями и паникой, но свое обещание все же исполнил, посетив позже ее усыпальницу и прочтя ее духу молитву о скором и счастливом перерождении в эпоху сияния Вечной Империи. «Эй, не стоит нас недооценивать!» Прервал мои воспоминания голос бахвалящегося мужчины. «Можешь поспрашивать своих людей. Мы способны и сами все сделать. Если у вас под рукой нет способности регенерации смертельных ран, фазирования сквозь препятствия или телепортации, то это заявление слишком спорно», отвечаю ему, не скрывая скепсиса. «Ха-ха, извини, парень, но на распродаже я стоял в другой очереди, так что...» Уэйт положила руку на его плечо Домино. «То самое...» которое было замотано бинтами, заставив мужчину скривиться. «Заткнись, что ты предлагаешь, и чего нам будет стоить твоя помощь?» Это было уже обращено в мою сторону. «А вот это правильный подход», с одобрением киваю ей. «Что же до твоего вопроса, то я уже все сказал. Кооперируемся и проводим совместную операцию. Меня интересует разрушение этого места и упокоение его сотрудников. А также, чтобы ничего из научных данных не ушло на сторону, для продолжения той же работы. В чем ваша цель? Мы, Домино посмотрела на молчащего мужчину, должны вытащить кое-кого из лаборатории, а потом все то же самое, что ты и сказал. Тогда не вижу препятствий для проведения совместной операции. Моя помощь в средствах и информации точно будет не лишней. Я же смогу оценить ваши навыки и сделать предложение по профилю. А если мы откажемся? Спросил названный Уильдом наемник, прищурив глаза. «Сомневаюсь, если бы они видели мое лицо, то поняли, что я улыбаюсь. Люди вашего склада характера никогда не смогут жить спокойной и тихой жизнью. Да и куда вам податься? Кто вас прикроет от врагов и недобитков? Правительственные конторки, что продадут за лишнюю выгоду? И что помешает тебе поступить так же?» Это уже был вопрос от Домино. «Выгода. И выгода, развожу руками. Специалисты вашего уровня, о котором я пока только слышал, могут быть очень полезны. Тем более, в свободном доступе. А если еще и эти профессионалы перейдут в особо доверенный круг, то я и вовсе получу настоящие козыри в свои руки, которые смогу улучшить и оснастить так, как вам и не снилось. Это пули в голову, что ли?» Со скепсисом скривилась Домино, не равняя меня со своими прошлыми работодателями. «Единственное, что заставит меня так поступить, предательство. И просто уход в сторону я таковым не считаю. Впрочем, вы все равно вот так сходу мне не поверите. Да и я все же должен убедиться, что вы стоите того, чтобы возиться с вами больше, чем со случайными наемниками», закругляю разговор, который прямо сейчас себя исчерпал. «Лаура, я перешлю тебе все дальнейшие инструкции по делу», на что девушка кивнула. «Согласую их с нашими новыми знакомыми. Если они совершат глупость, ты знаешь, что делать. У тебя полный карт-бланш». Вот теперь на лице моей напарницы появилась улыбка. Я бы даже сказал, оскал, на который с плохо скрываемым страхом и неуверенностью посмотрела парочка наемников. На этом я с вами прощаюсь до окончания дела. Надеюсь, что вскоре сможем снова сесть за стол переговоров. На этом оборвал связь, гася экран. Сняв шлем, я задумался на пару минут, после чего накидал все возможные варианты операции и работы с этими двумя. В остальном она сама достаточно разумна, чтобы не запороть дело. В крайнем случае, просто не выдержит и убьет обоих, что было бы печально, но допустимо. Эх, а теперь стоит поспешить и вернуться домой, пока тетя с дядей не заметили моего отсутствия. Что насчет Терезы в моей лаборатории, то не думаю, что произойдет что-то страшное. Сама она побоится выбираться наверх из-за опасения попасться охране. В самой лаборатории нет ничего компрометирующего, мои самые обычные и безобидные поделки. И даже если она решится на побег, то Гарри в курсе, как и начальник охраны, так что эксцесс уляжется раньше, чем сама Тереза окажется на улице. Но все же сомневаюсь, что она на такое решится. Не тот характер, плюс ее отношение ко мне, не захочет подставлять. Вот Фелиция могла бы и не утерпеть. Черт, и все же как сложно было удержать себя в руках и не выпустить зов наружу от такой близости с нею. Особенно, когда она оказалась в моих руках, буквально вжимаясь своим телом. Мне самому лишь чудом не снесло голову напором гормонов и инстинктов. Да, просто спускание пары на стороне тут не поможет. А броситься в один не самый приятный момент на Тессу не хочется, время пока не пришло. В этом свете небольшая интрижка с ее копией из иного мира смотрится куда лучше. За это время я уже бегло проверил ее геном, проблем точно не будет. Хотя то, как легко она пошла на столь близкий контакт, плюс дети от другого меня, что за история случилась в их мире, что это стало возможным, надо будет попытаться это выяснить. А пока, домой. Фелиция ненавидела попадать в ситуации, когда ей требовалась чья-либо помощь. Еще после давнего случая изнасилования она считала, что лучший помощник в любых ситуациях – она сама. Нужно самой стать более сильной, более хитрой, более изворотливой и предусмотрительной. И даже если в итоге все пошло не по плану, то постараться выпутаться, а потом отомстить. За позор, за унижение и за причиненную боль. Жаль, что самый первый обидчик так и не дожил до того момента. Что же, были другие. Много других, на самом деле. Не всегда она отвечала соразмерно, но ее мало подобное волновало. И лишь только паучиха избежала ее жесткого и, может быть, даже жестокого ответа. Фелиция до сих пор не знает, почему так вышло, но их вечные стычки с Паркер всегда воспринимались скорее как игра и соперничество, а не противостояние. Но в итоге ее жизнь превратилась в какую-то замкнутую колею с удачами и проблемами, из которых она периодически выкарабкивалась в светскую жизнь, надевая маску стервы в общественном поле. Так бы она и сгинула в один не самый прекрасный момент, нарвавшись на проблемы не своего уровня, если бы не встретила его, того, кто подарил ей жизнь, которую она совсем не заслуживала, хотя и мечтала. Дальнейшая жизнь не была счастливой сказкой, совсем нет, хотя на ее вкус, очень к тому близкой. Пока в один не самый прекрасный момент она вновь все не потеряла из-за собственной глупости и самоуверенности. Что же, она сполна заплатила за эту ошибку. Правда, ценой чужой жизни, но та боль еще долго ее преследовала. И даже до сих пор иногда аукается. С тех пор она поняла, как важна работа в команде и скольких проблем можно избежать, если кто-то прикрывает твою спину. Но само это ощущение собственной беспомощности и неспособности решить возникшую проблему продолжало бесить. Вот, например, как сейчас, когда их задница из очередной глупой авантюры спас местный, нет, все же совсем не герой. Герои не используют огнестрел, гранаты и иные орудия убийства в своих операциях. Хотя эти чистоплюи иногда и отступали от этого правила в их мире, но это лишь в самых просто невероятно дерьмовых ситуациях, вроде нашествия монстров из иного измерения или вторжения инопланетян. Да, с другой стороны, сама Фелиция успела привыкнуть к методам подруги, а также как следует наслушаться о пауках иных вселенных из рассказов Бена. Что же, тут они явно попали на исключение. И не сказать, чтобы ее это как-то расстраивало. Можно сказать даже больше, такой паук ей казался более надежным и правильным, чем мальчишка в трико, который переводит бабушек через улицу и отбивает кошельки зазевавшихся жертв у грабителей. Нет, были и серьезные стычки, но проблема в том, что тюрьма, куда далее следовали особо опасные преступники, их ненадолго удерживала, а потом все начиналось заново, как война Дон Кихота с ветряными мельницами. Тем не менее, становиться хладнокровной убийцей Фелиция не хотела, если ситуация реально не вынудит пойти на крайние меры, и такое пару раз бывало, но ее тогда действительно загнали в угол, а потому о тех историях не знал никто, даже ее самые близкие люди. И не потому, что боялась их реакции, а скорее не желала замазать их кровью, пачкая образ. Тем не менее, когда то же самое делал кто-то еще за нее, девушку это вполне устраивало. Лицемерно, конечно, но и что же, это ее жизнь и ее правила, как воспринимать все вокруг. Возвращаясь же к ситуации, то Фелиция была, пожалуй, первой, кто обрадовался появлению наемника, сходу начавшего расстреливать кровососов, не вступая с ними в споры или взаимные попытки вывести соперника из себя. Просто взял и начал действовать, сразу задав жаркий темп в битве. О, она не знала, действительно ли под этой маской скрывался папаша местный Паркер, но если он и правда столь крут, то это многое объясняло в отношении подруги-ботанички, которая скрывала за этим образом натуру сорвиголовы. Что же, прошлая их встреча была наглядной, но наполнена в основном разговорами и попытками прощупать друг друга на слабо. Тут же мужчина делом доказал, что его репутация и слова скорее даже преуменьшены. Но даже так, отбиваться от всеувеличивающейся армии клыкастых ублюдков было тяжело. Они все пребывали и пребывали, сколько их не ломали они, или убивал паук. Но даже на такой случай у него был план. Принять огонь на себя, что же, значит и геройство у Паркер было в крови. Конечно же, ей было неприятно оставлять его наедине с вампирами, но собственная жизнь, как и жизнь близких, куда важнее. Жаль, она недооценила шило в заднице напарницы, из-за чего та смогла вырваться и рвануть обратно. А когда Фелиция уже почти догнала ее, произошел взрыв. В себя девушка пришла в каком-то завале, едва слыша окружающие звуки. Едва откинув от себя несколько обломков здания и железных перекрытий, она с трудом встала, обозревая окрестности. Один вид котлована с горящими обломками резанул по сердцу. Ее дочь, Тереза и Мэй. Фелиция слишком сильно привязалась к подруге, воспринимая ее вместе с дочерью скорее как семью, а не просто знакомых и приятелей. И осознавать, что их теперь, возможно, больше нет. Первым делом она отправилась на поиски Энны Мэй. Они были почти у нее за спиной, потому не могли быть далеко. К тому же, раз ей удалось выжить, то и с ними все будет в порядке. По крайней мере, Фелиция хотела в это верить, и это в самом деле оказалось так. Крестницу она смогла найти в соседнем здании, куда ту отбросила взрывом, проломив стену. Мэй лежала оглушенная после столкновения с препятствием, но все же дышала и вот-вот должна была прийти в себя. Когда же женщина решила встать, чтобы отыскать свою дочь, то ее немного повело, но сильное плечо и подставленная рука помогли удержаться на ногах. Спасибо. Ха-ха, ты, обернувшись к подоспевшей вовремя помощнице, Фелиция оборвала себя. Это оказалась немолодая версия ее подруги, и не сама Тереза. Хей, кажется, одна кошечка язык проглотила от счастья, ехидный голос и улыбка быстро привели ее в чувство, показав, что она видит не иллюзию. Но давай обойдемся без ультимативного способа пробуждения спящего сознания, боюсь, мои поцелуи в данном случае окажут обратное воздействие. Мама, с тобой все в порядке? Из-за спины ее молодой версии выскочила Анастасия, обняв свою мать и едва ту снова не уронив. Эй, полегче, крошка. За что тут же была наказана шлепком по заднице, отчего ойкнула и резко повернулась, с обидой смотря на их спасительницу. Так ты скорее добьешь свою родительницу. И вообще, как мне сообщают, тут молодая кошка слегка согнула шею к плечу, будто прислушиваясь к чему-то, нам лучше поскорее убраться отсюда. Скоро тут станет слишком тесно для такой горячей вечеринки, что вы тут устроили. Нам надо найти еще кое-кого, глухо отозвалась Фелиция, стараясь не сильно пялиться на свою молодую копию. Хм. Снова отвлеклась от них кошка. Не стоит, ее уже нашли. Кто? Тут же всполошилась женщина. Не переживай, свои, улыбнулась в ответ платиноволосая девушка. Лучше давайте позаботимся о вас. Тут же уже в передатчике самой Фелиции зазвучал паникующий голос молодой Паркер, а также их штатного компьютерного гения, что пытался всех вызволить. То ли из-за контузии, то ли из-за каких-то поломок в передатчике, но связь с нею заработала только сейчас. Быстро описав, что они в порядке, Фелиция также продублировала ткачихе и Раване просьбу поскорее скрыться, пока тут не начали шастать не самые приятные личности, с которыми связываться не стоило. Уж слишком сильно они тут нашумели. И пусть сам взрыв устроил паук, но почему-то у женщины было ощущение, что этот членистоногий сможет выбраться сухим из воды, что в дальнейшем подтвердила их помощница, пока вела в одном ей ведомом направлении по крышам и закоулкам. Путь в итоге привел их к непримечательной квартирке на окраине Бруклина. Хм, в свое время у Фелиции было несколько конспиративных квартир, но в итоге после свадьбы и вовлечения Гарри в их дела это отпало само собой. У ее же молодой версии, видимо, все не настолько хорошо, даже с учетом необычного и весьма оснащенного покровителя. Хотя тут как сказать, а тут уютно, заметила она, обходя помещение. И впрямь, она снимала обычно однокомнатную квартирку где-то в спальных районах подальше от дорог, чтобы не привлекать внимания. Тут же была неплохо обставленная двухкомнатная, еще и изрядно декорированная. Что же, вкус у ее молодой версии очень хорош. Недавно приобрела, пожала та плечами, располагаясь в кресле в главной комнате, смотря на своих гостей. Щедрый работодатель, понимающе усмехнулась Фелиция. Еще какой, вторила ей той же улыбкой девушка. Хоть и изрядно эксплуатирует такую хрупкую девушку, как я, но награда стоит того. Кроме того, он не против заработка на стороне, пока это не мешает делу. Действительно, очень щедро. Что же, лишний плюс в копилку паука. Пусть он и использует ее копию из этого мира, но хотя бы прикрывает и помогает, а также достойно награждает, отчего у нее нет проблем с оснащением, которое лишь немногим уступает ее собственному. А ведь первые месяцы с этим было тяжелее всего. «Девочки, вам стоит привести себя в порядок», — обратилась она к Энни и Мэй, давая тем сигнал удалиться. Те не стали спорить, успев изрядно устать за этот день. Сама же женщина расположилась на диване напротив молодой хозяйки. Итак, вряд ли это был акт самаритянства или воровской солидарности. Тем более, после нашей прошлой встречи. Действительно, покивала подросток в ответ, сложив руки домиком перед собой. Признаюсь, тогда у меня остались о тебе не самые лучшие впечатления. Ты едва не испортила мое задание. Очень хотелось тебя найти и наказать. Но вот чуть позже, стоило остыть и как следует оценить все произошедшие. Как оно стало вызывать довольно интересные вопросы. Как и твоя внешность. Даже в маске она мне казалась слишком знакомой. А теперь, ну да, тем взрывом ее изрядно потрепало, отчего лицо сейчас довольно открыто. Правда, запачкано и в крови, но ее молодой версии это не стало помехой. Сложно, хотя и ожидаемо. У моей матери точно не было сестры, ни родной, ни двоюродной, никакой. Родители давно умерли, других родственников нет. Но есть ты, почти точная моя копия, с поправкой на возраст и пару черт внешности, которые не слишком бросаются в глаза. А еще есть твой костюм и навыки, очень похожие навыки. Такие я видела лишь в исполнении одного человека, уже давно покойного. А потому у меня вопрос, кто ты такая? Подалась вперед на последнем предложении молодая Фелиция, выражая тем самым серьезность своего настроя. Это будет сложно. Хм, не в смысле, сложно объяснить, а сложно поверить, ответила на невысказанный вопрос женщина. Врать, нет, она не собиралась. К тому же и так собиралась поднатаскать девчонку и сделать несколько предупреждений. Тем более, если Терезе такое позволительно, то почему она должна отказываться? Пусть сразу этого не очень хотелось, но быстро выбраться отсюда у них не вышло. А долгое ожидание без какой-либо активности попросту скучно. Да и не всегда же ей геройствовать. Так и заржаветь недолго. Потому они вместе с этой девчонкой пройдут мастер-класс в ее исполнении. А ты попробуй. Поверь, за последнее время я видела слишком много того, что раньше и представить себе не могла, чтобы так сразу отрицать их существование. Как подсказывает опыт, при этом девушка грустно улыбнулась. Нежелание приводить свою картину мира в соответствии с реальностью не избавит тебя от тех проблем, которые из этой самой реальности могут прийти в любое время и больно цапнуть за задницу. Хах, отлично сказано. Жаль, что в свое время я была не такой сообразительной или удачливой. Нерадостно вторила ей женщина. Но ты права, тебе стоит кое-что узнать, но только тебе. Твой работодатель, ему достаточно того, что уже известно. Не волнуйся, я тут все проверила. Нас никто не подслушает, кивнула понимающая молодая кошка. Хорошо, что же, как ты верно заметила, у Лидии Харди не осталось живых родственников, достаточно близких, чтобы иметь столь сильное сходство. Но тут все очевидно. Как любил выражаться один человек, отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. 43. Меня зовут Фелиция Сара Харди Осборн, хотя многие знают меня под псевдонимом «Черная кошка». Осборн, по мужу, сняв перчатку, она продемонстрировала кольцо, с которым никогда не расставалась. Оно было достаточно простым, без украшательств и излишеств, изрядно потертое. Вот только для женщины стоило дороже всех сокровищ, которые скопила за всю жизнь. Она лишь с нежностью провела по нему пальцами, позволив сверкнуть ободком в ярком свете ламп. Его звали Александр Осборн, хотя все близкие звал его Лекс. «Ха-ах!» — выдохнула после этих слов молодая девушка напротив, после чего вышла на кухню, позвенела стеклом, выйдя обратно уже с бутылкой вина и двумя бокалами. «Такая реальность мне и правда будет заходить с трудом. Стоит смягчить такую правду». «О!» — узнав этикетку, улыбнулась в ответ Фелиция, наш любимый сорт. «Помню, как мама читала лекцию, когда я первый раз пробралась в ее запасы и попробовала его содержимое. Кислятина, но этот вкус приключений». «Да», также мечтательно улыбнулась ее молодая версия, после чего разлила вино в бокалы, один из которых дала гостье, чтобы вернуться в свое кресло и устроиться поудобнее. «Теперь я готова, наверное». «Так как, говоришь, звали твоего мужа?» Ролик запустился повторно, показывая, как четыре девушки перепрыгивают с крыши на крышу, преодолевая изрядное расстояние между ними. Это показывает их хорошие навыки и тренированные тела. Ведь пусть качество записи не самое отличное, но разглядеть следы ранений не составляет труда. Спустя секунду вся компания паркурщиц спустилась с крыш в переулок и исчезла. Когда невидимый оператор достиг того же места, то вокруг не было ни души. Запись вновь остановилась, затем слегка отмоталась назад, до места, где все девушки стояли на исходной позиции перед прыжком. Затем часть кадра была взята крупным планом, приближая открытое лицо единственной из них, что не носила маску. «Вот ты и попалась, драная кошка. Никто не смеет без спроса брать что-то у Думы и остаться безнаказанной. Скоро мы встретимся, и тебя ждет приговор в моем лице. Эй, дружок, не покидай нас так быстро. Нам еще есть о чем поговорить». Пара хлестких ударов по щекам привела в себя бледного парня, распятого на стене в заброшенном подвале. Тот выглядел неважно, учитывая, что его тело успело лишиться рук и ног, а также все было в ожогах. Рот представлял собой кровавое месиво, зубы вырваны из десен вместе с мясом. Под ним натекло много крови, отчего бледность была оправдана, но он был жив. «Пошел нахер!» – прошепелявила жертва своему мучителю, попытавшись плюнуть тому в лицо, но удар в подбородок не позволил этого сделать. «Да ладно тебе, мы же так хорошо общались!» – не унимался тот, стоя в тени, отчего разглядеть в неверном свете настольной лампы у дальнего угла можно было лишь высокий широкоплечий силуэт. «Давай же, поведай мне, что вы тут устроили. Твой хозяин никогда не отличался любовью к фейерверкам, а нашей братьи тут не было. Я проверял», тут рука схватила окровавленного парня за волосы и вздернула лицо наверх, после чего вторая с чем-то металлическим прижалась к лбу, вызвав шипение и запах паленого мяса. Крики жертвы прилагались. «Говори, кто вас так потрепал, что вы тут затеяли?» «Я не знаю, не знаю, это все Фрост», прокричал бледный парень, срывая горло. «Хах, вот так бы и сразу», в темноте сверкнула улыбка, когда руки отстранились от жертвы, дав тому краткий миг передышки. «Значит, Фрост, слышал?» Тень повернулась в сторону. «Да, как я и думал, из тени вышла еще одна фигура в виде мужчины в длиннополом плаще. Он тут, но меня смущает размах его действий. Он никогда не действовал так масштабно и небрежно, ни его почерк, если только его не вынудили». «Верно. Значит, тут есть кто-то, кто может заставить даже такого ублюдка, как дьякон Фрост, играть по своим правилам. Нам следует связаться с остальными. Найди Дрейка и прочих, я же пока постараюсь выйти на след тех, кто прищемил хвост вампирам. Думаешь, стоит привлекать этого пижона?» Учитывая предполагаемый уровень проблемы, закурив, произнес мужчина в плаще. «Определенно. Боюсь, нам понадобится вся помощь, какую только удастся собрать в сжатые сроки». «Хммм, ладно», с явным неудовольствием заключил мучитель, после чего повернулся к внимательно их слушающему телу бледного парня и снес его голову быстрым росчерком меча, отчего то мгновенно распалось прахом. «Скоро наша охота подойдет к концу, Я долго этого ждал. Мы все этого долго ждали. Эрик, мужчина в плаще, подошел ближе и положил руку на плечо своего напарника и друга. Скоро дьякон Фрост получит по заслугам, а потом придет время и остальных, вплоть до Дракулы. Это будет славная охота. Улыбка обнажила рот, полный клыков. Воистину, друг мой, воистину, ему вторила еще одна, копия первой. Оба нелюдя развернулись и ушли прочь, не оставив после себя никаких следов в подвале, за исключением кучки праха и следов крови. Глава 56. Тайное и явное. В это же время, одна из квартир в городе Рок-Лейк, Северная Дакота, квартира двух наемников. «Интересный у тебя знакомый дом», — фыркнул мужчина, сидящий на диване и смотревший один из глупых мультов про героев, силу дружбы и всякую прочую ерунду. Иногда помогало отвлечься от всего того пиздеца, которым была его реальная жизнь, а не выдуманная, как на экране или страницах комиксов. Хотя временами ему бы очень хотелось оказаться одним из персонажей. Эх, мечты, мечты. ТСК, еще и раны вновь засаднили. Эта крошка с коготками своими навыками не уступала многим его знакомым, как друзьям, так и не другом, хотя иногда они менялись друг с другом с завидной частотой, и все же опыта ей явно не доставало. Если бы не ее способность плевать на раны, как какой-то супермен на минималках, то он бы справился. Может, нелегко, но справился бы. А вот старик оказался куда хуже. Именно он по сути смог значительно усложнить им с прибывшей на подмогу подругой жизнь. Так еще и регенерация девчонки и просто наплевательство на любые раны не оставили никакого шанса даже с учетом безумного везения домино. 100 лет бы его не видела. Раздраженно проговорила в ответ девушка. Она вновь принялась за перебирание своего снаряжения и уход за ним. Здоровая привычка любого опытного наемника. Как и не доверять подобную работу кому-то еще. Разве что домино это делала уже по третьему кругу, что выдавало ее не самое лучшее расположение духа. Вкупе с тем звонком день назад это говорило о многом ее старому знакомому. Когда-то именно Уэйк помог ей выбраться из Анпи, показал дорогу в вольный мир свободных заказов и веселой жизни. Да, опасный, но куда более хорошо оплачиваемый и не такой нудный. А еще, никаких тебе белых воротничков, что могли испортить самое плевое дело. Он сам в свое время настрадался, будучи в составе многих элитных групп. И даже отличные напарники не всегда спасали, а то и наоборот, были проблемой куда хуже тупого начальства в светлых кабинетах. Последних ему и вовсе пришлось вырезать собственноручно, когда захотели насильно принудить его к каким-то ушлым экспериментам. Не, он на такое не подписывался, как бы не уважал старину Сэма. Настолько интересный парень, усмехнулся мужчина. Столь серьезная характеристика от Нины вызывала любопытство и обеспокоенность. Настолько, что если бы не наши с тобой договоренности и должок, я бы смоталась отсюда еще вчера. Желательно, в Европу или Азию. Фью-у-у. Просвистел наемник, а вот это уже была заявочка. Нет, опасных людей было полно. Очень опасных, меньше, но хватало. А вот тех, от кого бежало бы без оглядки домино, он мог перечислить по пальцам одной руки, старого опытного работника токарного станка где-нибудь в глубинке. Тогда можешь рассказать мне поподробнее об этом пауке, ХМ, ты и правда настолько отстал от жизни, ничего о нем не слышал, удивленно вздернула бровь дом над правым глазом. Ну... Что могу сказать, девочки, пляж и текила оказались для меня куда интереснее, чем какие-то там слухи. Покрутил относительно целой рукой Уилсон. Пусть домино и знала, что они сейчас выручают его близкую подругу, но не подозревала, что он уже как пару лет завязал с работой и вообще старался сделать так, чтобы о нем забыли. Все ради той, кого встретил. Это было как в каких-то романтических и самых тупых фильмах для сопливых малолеток. Один только ее силуэт на входе в бар, а потом и взгляд, и вот уже знаменитый наемник потерял сначала дыхание, затем сердце, а после уже и мозги. А самое главное, ему было плевать на это. Уэйд с удовольствием окунулся в жизнь простого парня с несколько нестандартными увлечениями. Пусть работу по специальности было не найти, но хватало его старых связей и кое-какого опыта, чтобы доход не иссякал. И этого хватило, чтобы даже вместе с Ванессой купить в кредит квартирку и уже думать о том, чтобы пожениться, а затем и завести детишек. 5 им бы хватило, наверное. Хотя с учетом того, как они часто сношались и не особо любили презервативы, то не факт. Это сейчас еще удавалось избежать спиногрызов из-за того, что Ванесса была на таблетках, а там уже было бы сложнее. Все оказалось разрушено в один миг, когда его невеста не вернулась из клуба, а ведь она планировала завязать с голыми танцами и найти профессию получше, чтобы было не стыдно перед будущими детьми. Тогда Уэйд навестил хозяина заведения, поговорил сначала с охраной, а после и с самим Чаком. Что же, это было бесполезно. Парень пусть и был с душком, но Ванессу ценил, как вложение, яйца не подкатывал, ибо знал, что она не одна. Может, будь Уэйд тюфиком, а так, да и вообще, парень был с понятиями, а также не собирался заниматься грязными делами, он ценил собственную репутацию. К нему же шли именно потому, что в его заведениях не было беспредела и девочки зарабатывали тем, чем хотели. Если желали приработок, то раздвигали ноги, если нет, то только танцевали или наливали посетителям коктейли в неглиже. Так что от хороших кадров у него отбоя и так не было. Это же подтвердили и записи камер, что он предоставил очень расстроенному бывшему наемнику. На них Ванесса спокойно поговорила с Чаком, отказалась от его предложений, а затем спокойно ушла, чтобы у перекрестка ее нагнал фургон, откуда вышла какая-то женщина, которую его невеста узнала. После чего она пригласила Ванессу внутрь, и они уехали. И больше он ее не видел. Уэйд поднял много связей, потратил еще больше денег, в том числе и кубышку, что отложил со своих похождений. И все же ему удалось напасть на след почти через полгода безуспешных поисков. И они привели его сюда, в этот богом забытый городишко на севере, где располагалась некая мастерская. Официально, они занимались всякой всячиной, в основном перепродажей медицинского оборудования, сдачей складов под аренду и еще кучей такого же. Вот только все это была лишь ширма, а склады и помещения сдавались сами себе через подставные конторки. А еще Ванесса была не единственной, кто пропал. Расследуя дело по ее пропаже, он столкнулся с тем, что по всей стране таких случаев было много, и некоторые напоминали его случай. Просто люди оказались не столь опытными, богатыми и ушлыми, чтобы разматывать всю цепочку, да еще и проявляя столько упорства и терпения. Потому именно он смог выйти на эту конторку тут, чтобы подготовиться, заручиться поддержкой боевой единицы, что позволило бы ему прорваться внутрь и вытащить Ванессу, после чего свалить на все четыре стороны. Так ему казалось еще несколько дней назад. Ну-ну, явно не особо поверила его легкомысленному ответу Домино. Он вечно строил из себя шутника, балагура и просто язву, хотя он и в самом деле был таким. А Ванессе и вовсе нравились все его шутки. Но паук, неужели реально не слышал? В ответ на свой вопрос вздохнувшая девушка получила лишь отрицательное мотание головой. Тогда все сложно. Этот тип, он работает давно. Именно из-за него у меня начались терки на службе с начальством. Один неудачный контракт, и на меня спустили всех собак. Стало тяжело работать. А уж как я хотела отомстить этому говнюку за это. Руки наемницы заработали как машина, вновь соединяя детали. Под конец со щелчком затвор встал на место. Начала копать на него и столкнулась с тем, что найти его не легче, чем таскмастера, а его уровень, возможно, еще выше. Вау! А вот это уже была заявочка. Про старого любителя сражений Уэйд знал, и даже сталкивался, в различном качестве. Достаточно сказать, что на колюще-режущем тот был не хуже самого Уилсона, а во всем остальном даже лучше. Если бы тогда этому типу нужна была его жизнь, а не тот контейнер, то одним болтливым наемником могло стать меньше. А ты не преувеличиваешь? Или он тоже из этих, мутант? Поняла его пантомиму Домино. Не знаю. Хотя судя по тому, что я видела, нет, не могу утверждать уверенно. Да, он силен, ловок, вынослив, но не показал чего-то такого. Просто очень много трюков в рукаве, а также большой опыт, который я прочувствовала своим телом. Ха-ах, он успел тебя объездить? Ухмыльнулся на такое двусмысленное построение фразы Уэйд, за что получил мгновенное возмездие. Уй-юй-юй-юй. Схватился он за перебинтованную руку, которую эта пятнистая немезида решила как следует сжать. Понял, надеюсь, хмыкнула девушка, отпуская пострадавшую конечность. Иногда даже жалко, что твой язык остается цел после всех передряг. Может, мне самой исправить это? Не стоит. Ванесса тебе такое не простит. Тут же в испуге отшатнулся Уилсон на другую сторону дивана. Ей мой язык дорог не только как память. Я им могу такие фокусы вытворять, что таких узлов ни один моряк не завяжет. Могу показ. Раздухарившегося мужчину прервало уткнувшееся в лоб дуло пистолета. Просто заткнись уже. Ты ведь ознакомился с теми отчетами, что нам передали по этой базе. Решила девушка перевести тему, иначе точно долго не выдержит этого отморозка. Ага, наш партнер оказался весьма предусмотрительным, жаль только, девчонку передаст лишь на время операции. ХМ, держи себя в штанах, идиот, иначе она тебе отрежет все, что из них будет выступать, и ей будет плевать на горе этой твоей Ванессы, как и на все остальное. В этот раз мы работаем не с тупой солдатней и не с другими псами войны, которым плевать на все, лишь бы как следует оторваться, бухнуть, подцепить девок, да утопить все в крови. Эти терпеть не будут. Ты уже на себе прочувствовал, что нам с ними лучше не ссориться. Если нет, то я уматываю прямо сейчас. И я серьезно, Уэйд, долг долгом, но подставлять свою шею из-за твоей глупости не собираюсь, сложила домино руки на груди, встав перед ним. Понял, выставил целую руку перед собой наемник, став серьезным. Но информация и правда любопытная. Если все, что там написано, правда, то даже хорошо, что на нас вышли эти ребята, помотал он головой, вспоминая строки текста на флешке. А уж те ролики и картинки. Он многое повидал, но по шкале отвратительности и мерзости это было где-то на 8 баллов из 10, почти 9. Лишь один случай в его практике перебивал это, но даже вспоминать не хочется, чтобы не затошнило даже такого, как он. Нам точно пригодится неубиваемая няшка и стрёмный дед с повадками матерого призрака. Но ждать, ты и сам понимаешь, что время будет самым подходящим. Ничего с твоей зазнобой не случится за несколько дней. Благо праздники уже скоро, меньше недели ждать. Если она жива, то и останется такой. Договаривать, что если они уже опоздали, то все и так бессмысленно, наемница не стала. К тому же твоим ранам стоит дать зажить, чтобы ты мог держать оружие в руках. Я и сейчас хоть куда ай. А это была реакция на легкий хлопок по плечу больной конечности. Ладно, почти. Но эти штуки, что они нам дали, и впрямь хороши. В прошлом такое проходило бы несколько недель, а тут несколько дней, и только поверхностные раны, покрутил Луи той же рукой. Да, она продолжала ныть и сильно чесаться, а также болели связки при резких движениях, но в остальном, лишь раздражение, а не риск потерять одну из своих хваталок. Если все продолжится в таком темпе, то через сутки, максимум двое, он уже будет готов. Может, его предложение было не таким уж и хреновым, задумчиво протянул он. Вот только совсем не из-за тех перспектив, что предлагал этот паук, а именно препаратов, которыми их обеспечил так легко. Если для него это лишь обыденное обеспечение, то в закромах может валяться и что-то получше. Например, лекарство от рака на его стадии. Энда, беда никогда не приходит одна. Он об этом узнал лишь незадолго до похищения Ванессы, думая, что делать с их жизнью и мечтами, учитывая, что ему вынесли фактически приговор заключением. Такое не лечится. Еще пара лет, и он сдохнет. И себя жалко не было, а вот Ванессу. Потому и его нападение с вызволением девушки смотрелось достаточно фаталистично. Терять было все равно больше нечего. Но теперь, если есть такая возможность и надежда, стоит все же попробовать пережить этот штурм, вызволить любимую, а потом поговорить с пауком серьезно. Если тот и правда сможет ему помочь, что же, Уэйд умел ценить протянутую руку, если его самого не заставляли протянуть ноги. В общем, там будет видно, как сложатся их взаимоотношения. Но решимости это наемнику добавило внушительной. Ладно, давай пока посмотрим, что можно тут улучшить к его плану, чтобы завтра пообщаться с когтистой цыпочкой и стариком более плодотворно. Достал он планшет со схемами территории мастерской и предварительными набросками плана нападения от паука. В это же время, где-то в Нью-Йорке, гостья из параллельного будущего. Выбраться из Аскарпа оказалось даже легче, чем она сама думала. Когда Тереза достаточно отдохнула и восстановила силы, то просто использовала свои способности, чтобы пройти по потолку и стенам к выходу, где уже ее подстраховал Лекс, отвлекая на себя охрану и распахивая двери там, где нужно. Он же показал ей расположение камер. Как оказалось, он и в самом деле чувствовал себя тут как дома, вновь напоминая ее старую любовь. Тот был такой же, знал свою компанию как пальцы рук, мог легко обеспечивать проходы для них и был знаком чуть ли не с каждым сотрудником, легко и непринужденно заводя разговор ни о чем. В итоге они легко вышли утром наружу, скомканно попрощались, тот поцелуй даром для них не прошел. Тереза все еще ощущала влечение к молодому парню, но старалась держать себя в руках, напоминая себе, что такой поступок был бы не просто неправильным, но даже преступным, учитывая его возраст, и разошлись. Ей нужно было как можно скорее навестить убежище, встретившись с дочерью, Фелицией Энн. Остальных удастся увидеть во второй половине дня, когда закончится занятие в школе. Черт, она уже успела забыть, как напряжно было геройствовать, будучи подростком со своими заботами. Хотя на работе стало не лучше. Вечные капризы Джеймисона, проблемы с деньгами, жильем, кредитами. Хорошо, что Гарри с Ликсом продолжали ей помогать, особенно учитывая ее положение матери-одиночки. Если бы не последние, она бы и сама отказалась от подобного, но ответственность перед этой маленькой крохой, что дарило ей покой и счастье при каждом возвращении домой, она просто не могла подвергать ее лишениям из-за своей гордыни и упрямства. Благо тетя Мэй ей помогала, также полюбив свою крохотную тезку и с удовольствием оставаясь с ней посидеть. Жаль, что она не дожила до этого момента. Смерть дяди Бена, заботы, проблемы со здоровьем и банальная старость. Она просто тихо ушла однажды, потухнув, как свеча. Ее похоронили рядом с дядей Беном. Обе оставшиеся Паркер скорбели по родственнице, как и их друзья и знакомые в лице Осборнов, включая тех, которые носили приставку Харди. Это была третья потеря в жизни Терезы, которую она переживала особенно тяжело. Но все же это было не так трагично, как в первых двух случаях, в которых девушка до сих пор винила себя. Так, будучи в серьезных думах, женщина дошла сначала до входа в метро, оттуда смогла переместиться в тоннели, а затем и достигнуть убежища местной команды героев. Благо планы проходов и ловушек они изучили в первые дни. Не все, далеко не все, так как их тут могли быть сотни, но самые основные. Оставалось надеяться, что случайные бродяги не смогут пройти мимо сигнальной сети незамеченными. Войти внутрь вовсе будет фантастикой без специального оборудования и знания всех степеней защиты. «Мама!» – выскочила ее встречать молодая девушка. «Мэй!» – подхватила ее в объятия Тереза. «Как вы?» – и тут же начала вертеть и осматривать. Пусть ей и сообщили, что все целы, но всегда лучше убедиться самой. «Ну, мам, все в порядке. А ты как?» «Ха-ха!» – не считая задетой гордости, улыбнулась женщина в ответ. «Просто замечательно! Вот как? Это что же тебе так здорово подняло настроение? Или кто?» – раздался голос из одной из смежных комнат, откуда показались Фелиция с Анастасией. «Нет, я просто рада, что все целы», — моментально постаралась убедить свою подругу Тереза, чуть вильнув глазами. «Хм, так где, говоришь, тебя так хорошо подлатали?» Вот только подозрения в голосе Харди ничуть не уменьшились. «В, Оскарп, верно, лучше было все рассказать сейчас, долго скрывать все равно не выйдет. К тому же следует подумать, как и что донести до ее молодой версии, чтобы она была готова к вопросам от брата». Хм, бровь платиновой блондинки вздернулась вверх. «Лекс меня нашел и подлатал, он мне здорово помог». «Лекс, значит, мама, это же папа?» — пришел удар сбоку от дочурки. «Мэй, нет, правда, мы с Энн уже не знаем, как это воспринимать». «Ладно, ты или тетя Эмджей, еще и ее маму встретили», — кивнула Мэй в сторону своей сестры по отцу. «Но кто он такой? У тебя ведь не было братьев или сестер. А этот Александр Паркер очень похож на отца, только волосы потемнее. Как такое возможно? Это молодая версия папы или все же нет?» «Мы», переглянувшись с подругой, осторожно начала Тереза, «не знаем. Да, он похож, как по внешности, так и по некоторым привычкам, но как в итоге стал моим братом, а не Гарри?» Все же пожала она плечам. Озвучивать их с Фелицией догадку было бы не то чтобы опасно, просто некрасиво. Начать с того, что это и правда лишь догадка, и заканчивая тем, что это влекло за собой весьма грязные намеки на прошлое дорогих людей. Девочкам это ничего не даст, только хуже сделает. Вполне возможно, у наших семей были в прошлом какие-то пересечения в генеалогическом древе, о которых мы не знаем, вот они и устроили такой фортель. Сами ведь в школе учитесь и знаете, как это бывает. Лишняя хромосома тут, или недостающая там, и вуаля. Разговор с девочками не продлился долго. По итогу удалось отправить их на разведку на улицу. Благо сейчас был светлый день, так что вампиры были не страшны, а на всякий случай у них были с собой передатчики. И теперь пришло время более серьезного разговора, судя по взглядам Фелиции. «Значит, помог и подлатал, да?» — подошла она поближе, присаживаясь на диван. «И как же ему удалось тебя найти? Он все же оказался связан с пауком?» «Нет, это была случайность. На самом деле, Лекс выслеживал не нас, а свою сестру, которую подозревал в том, что это она, ткачиха. Черт, он знает, нет, тут как раз это несчастье сыграло нам на руку. Он считает, что его Тереза просто помогает нам и таскает его материалы и приборы, а сама просто следит, типа Мэри Джейн, а за ткачиху принял меня. А учитывая нашу встречу накануне в кафе, то и ты с девочками тоже теперь считаешься частью их команды. Хммм, задумчиво откинула голову Фелиция. Не очень хорошо, но лучше, чем могло бы быть. Ты же ему не рассказала правду про наше происхождение, скосила она глаз в стороне подруги. Нет, конечно же нет, тут же отмахнулась Тереза. Да и кто вообще в такое бы поверил, он бы скорее счел меня за сумасшедшую. Возможно, хотя и не факт, улыбнулась кончиками губ Харди. Лекс всегда был достаточно умненьким парнем с незашоренным сознанием, верно, выдохнула Тереза, точно так же пристраивая голову на спинке дивана рядом. Обеих женщин захлестнули счастливые воспоминания, погрузив в комфортную тишину, которую ни одна не желала прерывать несколько минут. Фелиция знает, я ей все рассказала. Ммм, что, зачем? Едва вынырнув из мыслей достаточно, чтобы осознать слова подруги, Тереза тут же вскочила, нависнув над той. Ты хоть соображаешь, что наделала? Не кричи, отмахнулась от нее как от мухи эта кошка. Ты же своему двойнику рассказала и ее подругам. Чем моя копия хуже? Ты же хотела ее просто обучить и натаскать, и сделаю это. У нас сегодня вечером будет легкая пробежка по городу, но я действительно не понимаю, в чем проблема. Не понимаешь? Ты ведь в курсе, с кем она работает. Она ему все расскажет. Не расскажет, снова улыбнулась хитрой улыбкой Фелиция. Ведь она, это я, а тайны мы хранить умеем. Она, не ты, она, лучше меня, и я сделаю все, чтобы так и было. Не тебе читать мне нотации. Раздраженно вскочила после очередной фразы блондинка, встав перед подругой. Она даже чем-то напоминала рассерженную шипящую кошку. Спорить с нею сейчас явно было бесполезно, только хуже сделает. К тому же у нее и правда были свои резоны. Учитывая все пережитое, то, что она хочет оградить от этого здешнюю Фелицию, вполне оправдано. Пусть и слегка рискованно для них. Впрочем, паук и так знает об их существовании. А то, что они связались с его протеже, никаких лишних дивидендов не дает ни ему, ни им. Да, ты права, извини, я просто немного перенервничала. Ночка вышла беспокойной. Я понимаю, ты тоже меня извини, но это и правда было необходимо. Все же именно моя молодая копия смогла нам помочь выбраться оттуда после взрыва. Ясно. А про паука что-то было слышно? Неа, помотала головой Фелиция. Но ты же знаешь, подруга, что этот засранец даже Магнета недавно пережил. Погладила она руку Терезе, на что та ответила с благодарной улыбкой. Все же реально переживала за отца. Пусть еще их догадки не были подтверждены на все 100%, но иных разумных вариантов, которые бы объединяли все известные факты и намеки, просто не было.